которых разом определена сущность атома и звездной туманности. Им служит и простой пастух. Стоит тому, кто скромно стережет под звездным небом десяток овец, осмыслить свой труд, и вот он уже не просто слуга, он часовой, а каждый часовой в ответе за судьбы империи. Вы думаете, пастух не стремится осмыслить себя и свое место в жизни? На фронте под Мадридом я побывал в школе. Она была на пригорке за низенькой оградой, сложенной из камня. От окопов ее отделяло 500 метров. В этой школе один капрал преподавал ботанику. В грубых руках капрала был цветок мака. Он осторожно разнимал лепестки и тычинки. И со всех сторон, из окопной грязи, под грохот снарядов к нему стекались заросшие бородами паломники. Они окружали капрала, усаживались прямо на земле, поджав ноги, подперев ладонью подбородок, и слушали. Они хмурили брови, стискивали зубы, урок был им не очень-то понятен, но им сказали: «Вы темные, вы звери, вы только вылезаете из своего логова, нужно догонять человечество». И, тяжело ступая, они спешили вдогонку. Когда мы осмыслим свою роль на земле, пусть самую скромную и незаметную, тогда лишь мы будем счастливы. Тогда лишь мы сможем жить и умирать спокойно, ибо то, что дает смысл жизни, дает смысл и смерти. Человек отходит с миром, когда смерть его естественна. Когда где-нибудь в Провансе старый крестьянин в конце своего царствования отдает сыновьям на хранение своих коз и свои оливы, чтобы сыновья в должный срок передали их сыновьям своих сыновей. В крестьянском роду человек умирает лишь наполовину. В урочный час жизнь распадается, как стручок, отдавая зерна. Однажды мне случилось стоять с тремя крестьянами у смертного ложа их матери. Это было горько. Что говорить? Вторично рвалась пуповина. Вторично развязывался узел, соединявший поколение с поколением. Сыновьям вдруг стало одиноко. Они себе показались неумелыми, беспомощными. Больше не было того стола, за которым в праздник сходилась вся семья, того магнита, который их всех притягивал. А я видел, здесь не только рвутся связующие нити, но и вторично дается жизнь. Ибо каждый из сыновей в свой черед станет главой рода, патриархом, вокруг которого будет собираться семья. А когда настанет срок, и он в свой черед передаст бразды правления детишкам, что играют сейчас во дворе. Я смотрел на мать, на старую крестьянку с лицом спокойным и суровым, на ее плотно сжатые губы, не лицо, а маска, высеченная из камня. И в нем я узнавал черты сыновей, их лица слепок с этой маски. Это тело формовало их тела, отлично вылепленные, крепкие, мужественные. И вот оно лежит, лишенное жизни, но это безжизненность распавшейся оболочки, из которой извлекли зрелый плод. И в свой черед ее сыновья и дочери из плоти своей слепят новых людей. В крестьянском роду не умирают. Мать умерла, да здравствует мать. Да, это горько, но так просто и естественно, верная поступь рода. Оставляя на пути одну за другой бренные оболочки поседелых тружеников, постоянно обновляясь, движется он к неведомой истине. Вот почему в тот вечер, в похоронном звоне, плывшем над деревушкой, мне слышалась не скорбь, а затаённая кроткая радость. Колокол, что славил одним и тем же звоном похороны Кристины, вновь возвещал о смене поколений. И тихой, умиротворенностью наполняла душу эта песнь во славу обручения старой труженицы с землей. Так от поколения к поколению передается жизнь, медленно, как растет дерево, а с нею передается и сознание.